Во многих письмах читатели требуют духовного обновления, возрождения духовного, приводят примеры коррупции, взяточничества и материального, и духовного. «Я хочу правды, я голодный», пишет молодой поэт из Химок. А участник войны из города Инте Долинов требует поставить памятник Тухачевскому. Требуется нравственное очищение. Таково кредо инженера из Свердловского. В поэме проблемы не только экологии, хотя и экологические проблемы страшны. Вы помните, что несколько лет назад под Москвой летали полчища ворон. Это бедные птицы по каким-то биологическим законам и несчастьям неслись через Москву. Я прочитаю главу из поэмы «Ров», навеянную этим. «Летят вороны. Миграция ворон! Миграция ворон несется в небесах. Шоссе из черных волк. Базарчик разорен, пуст в ховрине перрон. Электропоезд встал и в темноте заглох, как тени проворот. Детей надо беречь. О чем ты каркаешь над нами, серый смерч? То может бюрократ неизмерим числом несется из хором, ненастьями сметен. Они меняют курс, сломался ход природ. Куда несешься, мрак, на Керчь или Покров? Ты помнишь, крот в пенсне, плетя переворот, направил на Москву миграцию воров? А может, графоман несется на пролом? Вся улица Воровского усыпана пером, над нами небеса кричали в мегафон: следите за детьми, миграция ворон! Ты с дочкой своей в коляске шла двором, ее ты от небес прикрыла животом, и по твоей спине, содравши кожи ком, промчалась вороной миграция ворон. Когда-нибудь на пляж придете вы вдвоем, проступит сквозь загар узор иных времен, и на ее вопрос ты лишь пожмешь плечом. Как жаль несчастных птиц, миграция ворон!